Глава 9. Увидев, что я принес, сестра восхищенно охнула и прижала ладони к щекам. Жест безусловного восторга. Я подарил Эрли новый гребень, за который отдал 2 золотые монеты. Он того стоил. Сделан был из китового уса и инкрустирован золотом. Ее старый деревянный гребень давно треснул и не развалился сугубо чудом. «Это мне? Но он же невероятно дорогой!» Наконец обрела дар речи она. Взять гребень из моих рук она так и не решилась. «Ты забыла, что я портальный охотник? Так что деньги у нас на такие вещи теперь есть!» — улыбнулся я. «И вот тебе еще 5 золотых монет, чтобы купить то, что считаешь самым необходимым». Увидев еще и золотые монеты, сестра оказалась шокирована полностью. «Приходи в себя и зайди потом ко мне в комнату, мне понадобится помощь», — сказал я и вышел в коридор, оставив все принесенное на стареньком комоде. До того, как отец разгибал спину, вставая из-за стола, за которым работал, оставался еще час, так что время еще было. График он никогда не нарушал. Вот мне хороший пример для подражания. Не надо быть слишком импульсивным. Сестра появилась через 3 минуты. «Поможешь мне восстановить источник», — сказал я. «Сработает, займемся и твоим. Если все получится, он будет у тебя таким большим, что ты сможешь развиться до архимага или даже до грандмага». Сестра, и так шокированная дорогими подарками, не могла от изумления произнести ни слова, но верила мне и не пыталась спорить. Я достал 4 из 5 добытых после охоты на демонов органов, названия которых не знал. Снял рубаху, сел на кровать и принялся инструктировать сестру. «Сейчас я положу себе на грудь одну из этих штук, и она начнет в нее погружаться. Не волнуйся, так надо. Пока это будет происходить, я буду тратить все силы на то, чтобы удержаться в сознании. Так что ты мне поможешь. Как только эта штука скроется под кожей, клади на то же место следующую. Когда останется только одна, посмотришь на мое состояние. Если я мигну тебе, клади и 4-ю. Если потеряю сознание, ограничься 3-мя». Сестра молча кивнула, но изумление сменилось у нее интересом. Поняв, что я в надежных руках, я взял кинжал, надрезал кожу в районе солнечного сплетения и лег на спину. Прихваченного со стола червячка опустил на рану. Наставник говорил, что ощущения будут мощными, но ни слова не сказал, что имел в виду боль. Мне показалось, что червячок буквально прогрызает свой путь внутрь меня. Теперь я понял и смысл инструкции, что мне нужен будет партнер. Меня словно парализовало. Страшное ощущение. Особо страшно, если уже был парализован раньше. Когда чуть-чуть отлегло, я увидел опускающуюся мне на грудь руку сестры. И все началось по новой. Заняло это всего 1-1.5 минуты, но боль вымотала меня полностью, а рука сестры снова опускалась. После внедрения 3-го червяка увидел сквозь выступившие от боли слезы, как Эрли вопросительно смотрит на меня. Еле нашел в себе силы мигнуть, и все началось по новой. Правда, очень скоро я все же потерял сознание. Когда пришел в себя, сестра сидела рядом заплаканная, но тут же просияла. «Великие боги, я уж боялась, что эти твари сожрали тебя изнутри!» Я осторожно растянул губы в улыбке. Потом пошевелил пальцами, проверяя, прошел ли паралич. А затем боль в груди исчезла, словно ничего и не было, и спустя 1/2 минуты я уже решился сесть. Сестра тут же вытерла тряпицей кровь с груди, после чего замерла в изумлении. Я опустил глаза вниз. Кожа была чистой и гладкой, словно я не резал ее недавно ножом. О таком эффекте и я не знал. Ну да, сегодня Эрли наудивляется на месяц вперед. «И теперь у тебя есть новый здоровый источник?» — спросила сестра, потихоньку осваиваясь. «Только основа под него», — покачал головой я, — «самое сложное впереди. Червячки, которые заползли внутрь демонической природы, они сформировали основу под источник, но теперь ее нужно заполнить материалом, который позволит начать процессу формирования источника. И раз основа демоническая, то и материал тоже нужен необычный». «Что ты имеешь в виду?» — спросила настороженная сестра. Видно было, что интерес у нее не был чисто академическим, и она уже примеряется идти по моим стопам. «Материал — это мои боли страдания», — ответил я, — «а также боли страдания других». Если Эрли думала до этого, что уже достаточно на сегодня увидела и услышала необычного, то была не права. Ее глаза снова распахнулись в изумлении. «И как ты планируешь поступить?» — спросила она. «Ну, вариантов не так и много», — сказал я. «Просто есть более рискованные и менее рискованные. Будь нога в нормальном состоянии, я бы подался в бойцы на подпольных аренах. Не тех, конечно, где идет бой насмерть, а там, где полегче правила. Но с такой ногой туда можно идти только зрителям. И это тоже вариант — собирать чужую боль. Ты могла бы также сдать меня в больницу, в отделение для психов. Я точно знаю, что персонал обычно постоянно над ними издевается, но это так себе вариант. Вдруг в нашем городе персонал полюбезнее, а времени я потрачу массу. Неплохо бы также послоняться рядом с пыточной. Только нужно угадать, когда там идет процесс дознания, и не оказаться на дыбе, как подозрительный тип, шляющийся там, где ему не положено». «Откуда ты все это знаешь?» — растерянно спросила сестра. «Друзья в городе. Я же не все время в поместье сидел. Пожал плечами я. Знаешь, какие интересные собеседники встречаются в тавернах?» За несколько часов столько узнаешь о чем-нибудь интересном, что главное не забыть бы. «Ты меня сегодня только и делаешь, что удивляешь», — наморщила носик сестра. «Я думала, ты совсем домашний мальчик, а тут такое». «Был бы я домашним мальчиком, мы бы сейчас все еще лежали парализованными», — напомнил я. «Значит так, я еще подумаю, что буду делать, чтобы заполнить источник. Хотя начну, пожалуй, с порталов. Буду входить и сразу выходить. Будет мне полно и боли, и страданий. Так, к тебе просьба. Возьми мои накопления, если я вдруг пропаду, потрать часть на то, чтобы меня отыскать». Я выложил перед сестрой оставшиеся 118 золотых монет. «Две возьму себе на расходы, остальное спрячу себя в комнате, в своем тайнике под окном». На чистосердечном лице сестры снова царило изумление. Она то смотрела на груду золота, то на меня. «Тебя что, удивляет то, что я знаю про твой тайник?» Я тоже сделал изумленное лицо. «Да иди ты!» — махнула она на меня рукой. «У меня впечатление, что я вообще никогда с тобой не была знакома». Я понял, что обрушил на нее слишком много всего, и пора закругляться, пока она не пришла к верным выводам. Пока что меня спасало то, что брат с сестрой не были особо дружны. Она бегала общаться к девушкам из соседних поместий и знать не знала, чем он занимается в это время. Будь иначе, она бы уже догадалась, что я ничего общего с ним не имею, кроме этого тела и воспоминаний. «Ну ладно, забирай золото и иди», — сказал я. «И это, на случай, если не найдешь меня, возьми и последнего червячка. Сделаешь все так же, как я делал, и как наберешься достаточно боли и страданий, источник восстановится. Не сразу, постепенно, но будет вполне нормального размера. Не огромного, но хватит добраться до 8-9 магического разряда». «Не говори так. Все с тобой будет хорошо», — встревожилась сестра. «И это, может, мне пойти с тобой?» «Да нет, не стоит», — махнул я рукой. «Вошел в портал, вышел. Вошел, вышел. Что там со мной может случиться?» Сестра нахмурилась, а потом спросила. «А почему ты себе вживил 4 этих червяков, а мне только 1 предлагаешь?» «У меня больше просто нет. Если со мной все будет в порядке, я схожу на охоту снова и добуду тебе еще. Но все равно больше 3 я тебе не дам вживить, мало ли что». «Значит, от того, сколько червяков вживить, зависит размер и потенциал источника?» — начала рассуждать вслух сестра. «Тогда, получается, ты с 4 червяками всегда будешь сильнее меня? Ты боишься, что я тебя обойду? Стану более могущественным магом?» «Нет, просто я боюсь за тебя», — ответил я. «Чем больше червяков усваиваешь, тем больше шансов не получить более мощный источник, а сойти с ума в процессе. Думаешь, почему я ограничился 4, а не использовал все 5? Организм, когда проводишь процедуру, тоже дает сигнал, сколько червяков может вынести. Почему я тебе и говорил, что если потеряю сознание, новых червяков не подсаживай?» Но сестра все равно упрямо покачала головой. «Я считаю, что тоже выдержу. Обещай мне, что когда дойдет дело, дашь мне шанс на 4 червяков». «Ну вот и что с ней делать? Как ей сказать, что я за годы войны прошел через такое, что ей и не снилось в самых страшных кошмарах? А она считает, что я вырос на ее глазах в тепличных условиях. И раз такой пацан может 4, значит, и она может. Ладно, я решил быть дипломатичным. Давай так договоримся. Если у меня все получится, я дам тебе 4 задачи. Выполнишь их? Поговорим о 4 червяках. 3, 3. 2, 2. Ну и так далее». Эрли постояла несколько секунд, прикидывая, нравится ли ей то, что она услышала. Потом все же кивнула, взяла деньги и червяка и отправилась к себе. Я покачал головой и вздохнул. «Да уж, не так и просто мне с ней будет. Хотя...» То, что у нее есть амбиции, это очень хорошо. За ужином отец вел себя как обычно, моих бинтов не заметил. Впрочем, мои раны не были серьезными, движений не стесняли, так что и вел я себя вполне естественно. Сколько раз, несмотря на юный возраст, я был серьезно ранен в прежней жизни. Не скажу, что не сосчитать, такие вещи не забываются. 6 раз. Либо сам выползал с поля боя, либо друзья вытаскивали. А в лагере меня подлатывали армейские лекари с богатейшим опытом и массой редких ингредиентов под рукой, добытых из порталов. И я снова шел в бой. Когда через неделю, когда через 2. Ужин закончился, отец пожелал нам спокойной ночи, и мы разошлись по комнатам. Выждав 30 минут, я снарядился и вылез через окно. Лук и стрелы брать не стал, взял только кинжал и самострел. Я иду страдать, а не сражаться с монстрами. Покинув поместье и пройдя всего 300 метров по ночному лесу, я понял, что за мной идут. После долгой службы в армии, когда за плечами много ночных вылазок, после 100 порталов с опасными монстрами, которые тебя выслеживают, такие способности вырабатываются сами собой. Шаг того, кто шел за мной, был легким, но неуверенным. Я вздохнул. Гадать о том, кто за мной крадется, было незачем. Была только 1 кандидатура. Ступив за толстое дерево, я замер за ним. Шаги того, кто крался за мной, вначале замерли, а потом снова возобновились. Да еще и стали более слышными. Мой преследователь добавил скорости, вообразив, что я от него оторвался. Когда шаги были совсем рядом, я вышел из-за дерева и стал прямо перед своей сестрой, заставив ее испуганно вскрикнуть, после чего задал вопрос. «Ну и что ты тут делаешь?» «Было бы странно, если бы меня тут не было», — пошла в наступление сестра. «Сказал, что если с тобой все будет в порядке, я получу шанс на то, чтобы получить источник, достойный грандмага. Да я тебя теперь вообще никуда не отпущу». Я рассмеялся. И верно, сам же недавно радовался, что у сестры амбиции. «Ладно, пошли за мной. Посидишь, подождешь недалеко от портала. Ночью, по идее, никто шляться не будет. Вряд ли кто еще из портальных охотников вынужден скрываться от своего отца». Посмеялись вместе с сестрой над моей шуткой, взял ее за руку и пошли дальше. Единственное, что взял ее за руку неудачно, со стороны хромой ноги, из-за чего постоянно на нее заваливался. Через полсотни шагов поменялись местами, и идти стало проще. Меня смущало то, что сестра не взяла с собой никакого оружия, и оставлять ее одну у портала даже на несколько минут было боязно. Отдавать часть своего и так не очень солидного вооружения было опасно уже мне. Иногда даже на пару секунд, зайдя в портал, можно все же нарваться на неприятности. Поэтому, когда мы пришли к выбранному мной порталу для посещения, я сказал: «Давай я вначале научу тебя, как пользоваться маной из твоего источника, прежде чем тут бросать. Ты же изучала простейшие боевые заклинания. Сможешь воспроизвести хотя бы одно из них, если у тебя будет мана?» Сестра посмотрела на меня, как на ненормального. «Какая мана, братишка? У меня же выжженный источник!» Вздохнув, я сказал: «И все же немного маны всегда есть и в таких источниках. Давай я тебя научу, как ее найти. Мы же вместе много раз медитировали вместе с отцом. Помнишь, как это делается? Садись поудобнее на мох, закрой глаза, подключай дыхание». От такой неслыханной перспективы найти в себе ману сестра ошалела и стала совсем послушной. Дождался, когда дыхание вошло в устойчивый ритм. «Теперь представь, что у тебя невод в руках. Представила?» «Так, а теперь совмещай его с телом. Пусть эта сеть будет в каждой части тела без исключения. Готово? А теперь начинай потихоньку тянуть сеть из головы по направлению к источнику, а когда закончишь, переходи к ногам и рукам. После этого на дне источника все же появится мана. Немного, примерно 10% того, что дал бы здоровый источник, но все же это мана». Пока сестра занималась этим упражнением, задумался над тем, научить ли еще ее, как преобразовывать прану в ману. Все же решил воздержаться. Мне говорили наставники, что в академии этому обучают только на 4-м курсе, когда маги становятся повзрослее и поздержаннее. А то слишком молодые маги легко увлекаются и в азарте переходят границы допустимого. А ведь без достаточного количества праны в теле оно начинает быстро стареть. А если всю прану преобразить в ману, то и вообще умрешь через несколько минут после этого. Так что это может пригодиться опытному, хладнокровному магу, оказавшемуся в сложной ситуации, когда очень нужна мана и можно немного использовать собственные праны. Или в том случае, когда маг готов умереть, но унести с собой в могилу последним заклинанием побольше врагов. Но когда ветер в голове, в азарте на такое могут пойти и в учебном поединке, лишь бы выиграть. Как по мне, слишком дорогая плата. Нет, пока что обойдется без него. Через 2 минуты сестра открыла глаза. Я ожидал потока благодарности, но я плохо знал женщин. К сожалению, больших возможностей у меня раньше и не было. Либо воюешь, либо учишься, либо охотишься в порталах. И ты все время такой уставший, что тебе глубоко плевать, рядом с тобой девушка или парень. Главное, товарищ хороший или плохой, чтобы не подставил и не подвел. «Скажи-ка, Эйсон, как давно ты так умеешь?» — спросила она совершенно нейтральным тоном. «Ну, это... пару лет как?» Не сразу, но все же ответил я, сочиняя на ходу. Один пьяный маг в таверне по секрету показал. «То есть ты знал об этом все время, пока мы лежали парализованными, и не научил меня?» «Я лежала вся липкая от пота по 3 дня подряд, в ожидании, когда прислуга меня хоть немного помоет, а могла использовать заклинание омовения. Я уже посчитала, на него маны как раз бы хватило». «Ну, прости, не подумал», — пожал плечами я. А что еще было сказать? Неодобрительно покачав головой, сестра сказала. «Эх, побить бы тебя как следует, но ты успел сделать мне кучу подарков, теперь неудобно. Ладно уж, иди в свой портал, но в следующий раз, если промолчишь о чем-то для меня важном, тебе это так легко с рук не сойдет». «Ну да». Подарил гребень и 5 золотых, вылечил от паралича, научил собирать ману из выжженного источника. Один раз меня за все это простить можно. Хмыкнув, я повернулся спиной к Эрли и шагнул в портал. Зашел я в салатово-красный портал. В нем ожидать какие-то проблемы не приходилось. Этот портал обожали травники. Они находили в этой локации много чего для себя полезного и возились там с травой по несколько часов к ряду. Я, к сожалению, в этом мало понимал, хотя и был согласен с тем, что направление это важное. Но во всем преуспеть нельзя, и мое обучение в воюющей армии носило сугубо военный характер. Конечно, кое-что я все же знал, но только то, что наставники сочли полезным для ведения боевых действий или подготовки к ним. В сумме всего 9 рецептов и представление о том, как выглядят необходимые для них травы. Настоящий травник знает 100 рецептов и 1000 трав. Возникла даже мысль, что можно что-то и собрать для нескольких из своих рецептов, но от нее я тут же отказался. «Успею еще. Сейчас мой приоритет — страдания». Впервые почувствовал удовлетворение от всех неприятных ощущений, что сопровождали мое движение по переходу, сугубо потому, что они приносили пользу в формировании моего источника. Болью тоже можно наслаждаться, будучи полностью в здравом уме. К примеру, когда вырываешь из тела загнившую колючку, очищаешь рану и понимаешь, что теперь у тебя не будет гангрены. Вышел в локацию, всей грудью вздохнул чистый воздух, полюбовался мгновение освещенным 2 лунами травяным полем и тут же повернул назад. Тело в этот раз было вполне живым, и расплата за быстрое возвращение была выдана мне по полной программе. Было так больно, что никакие размышления о том, как я развиваю новую основу для мощного источника, никак не помогали. Когда я вывалился из портала, меня немедленно стошнило, а затем я рухнул на траву рядом с ним. Сил хватило только на то, чтобы добраться до чистого участка. «Эйсон, что с тобой? Ты ранен? Куда?» — встревоженно захлопотала вокруг меня Эрли. «Я в порядке», — собравшись силами, секунд через 10 прохрипел я. «Дай отлежаться». Только минут через 20 голова перестала болеть и кружиться. Когда я сел, лицо оказалось в крови, оказывается, носом шла кровь. И все равно я чувствовал, что этого мало. Как минимум, нужно еще 4 раза так же серьезно пострадать, чтобы заполнить основу источника по части собственных страданий. Эх, как же все непросто-то! Решиться войти снова в портал было непросто, но еще сложнее оказалось войти в переход, когда оказался в локации. Тело помнило, как было больно и неприятно в прошлый раз, и буквально сопротивлялось моему приказу, но я все же туда вошел. Вполне может быть, что я первый человек, который решил дважды подряд преждевременно выйти из локации. Некому меня было предупредить, что это будет уже не просто больно, а чертовски больно. В первый раз были обычные пытки и избиения. В этот раз с меня начали сдирать кожу и посыпать солью мясо. Не мудрено, что я выл от ярости, потому как всегда лезу в драку, но вскоре все же отключился от чудовищной боли.